Внутри себя, в себе, постигает человек свою последнюю тайну единства с Отцом и с миром, который вокруг, последнюю тайну своего высшего «Я», не войти в Царство Света, если вновь не родиться. Матерь мира, слияние с нею тоже тайна. Это тайна начала.